Когда человек все сводит к ритуалам, он вынужден совершать оскорбления. Те, кто находится на платформе кармаканды, и основным, так сказать, пиком кармаканды является умонастроение дакши, поскольку дакша является олицетворенным кармаканды, олицетворенным законом кармаканды, олицетворенным методом кармаканды. И дакша оскорбляет вайшнава, шиву. Привязанный к ритуалам и ко всему остальному, это называется платформа материалиста. То есть человек преследует материальные цели. Поэтому он не прилагает никаких усилий в сознании. Поскольку его сознание осквернено материальными представлениями, человек строго здесь, я вижу много садханистов, там встают рано, все идеально делают, там тулоси поклоняются. Но видя их, я вижу, что они относятся как к благоприятной деятельности раздела кармаканды. Это оскорбление святого имени. Джапу также повторяют, ходят долго. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Вроде кажется, человек старается, все здорово. Но это кармаканда. Видно, что человек не прилагает сознание, поэтому он не может победить ни одной своей проблемы. Вот я вижу сейчас многие, что-то ходят, что-то пытаются делать, встают там что-то. Я знаю изначально, честное слово, я знаю на 100%, это бесполезно. Не отказавшись в уме от ложных своих представлений, невозможно победить ничего. Поэтому Прабхупада говорил, что даже если следовать этому процессу в умонастроении коровы, что значит в умонастроении коровы? Корова, по крайней мере, послушна кому? Пастуху. Многие думают, что следовать в умонастроении коровы, это значит вот, бродить где-то по собственной прихоти, куда, так сказать, титьки заведут. И куда гениталии направят. Так. Нет. По крайней мере, корова в стадии находится. Хоть она тупая там все, но она пастух пасты. Как Христос, как в ведической литературе Христос говорит. И овцы вы, овцы. Что такое овцы? Агнецы, знаете такое, на заклание. Есть волки. И нет у вас пастыря. По крайней мере, что вы тупые, конечно, ничего проблем. Но хотя бы пастыря бы слушали. Поэтому есть паство, такое понятие в христианстве. Пастырь есть и паство. Пастушок, опять же пастушок. Пастух. По крайней мере, это и есть то, о чем пишет Рупа Госвами. Вайтхи Бхакти. То есть под руководством, по крайней мере, сам ни черта не понимаешь. Ну, действуй под руководством тех, кто что-то знает. Кто знает, как это делать. И постепенно можно вывести этих людей. Но самый основной принцип, который должен соблюдаться, это свобода. Свобода выбора. То есть тогда, когда живое существо свободно действует так и свободно отказывается действовать так. Кришна не навязывает никому свою любовь. Он не навязывает ничего на самом деле. Глупое живое существо просто вынуждено в силу своих греховных реакций совершать деятельность в невежестве. Вынуждено. Что значит вынуждено? Оно не знает своего прошлого, настоящего и будущего, поскольку не знает своих корней. С кем же оно связано? Какова его готра? Потомок ли Бхараты, он кто? Это что за... И когда живое существо приходит в соприкосновение с материальным миром, не имея этих знаний, то есть теряя это знание постепенно, оно погружается все в большую и большую амнезию, то есть забвение. По поводу того, как правильно здесь нужно действовать. И вот сейчас я вижу, вот, допустим, вижу некоторые там голодают какие-то по этому. Как он? Система-то этого. Как? Да нет. Малахов, вот. Прабхупада всегда говорил, никогда не обращайтесь к этим личностям, поскольку они все непреданные, и что они ни делали, какие бы методы они ни делали. Цель их не преследовать сознание Кришны. Поэтому их методы не работают, они не помогут вам в вашей истинной природе. Поскольку все они написали эти методы только для того, чтобы не служить Кришне. Изначально эти произведения, как бы они ни выглядели хорошие, их цель не служить Кришне. Поэтому, когда вы читаете любое произведение или следуете методу, который преследует свою целью не служить Кришне, вы превращаетесь в демонов, действуя такой природе. Действуя таким методом и таким всем этим предписанием. Живое существо в итоге, брыкаясь вот так, что с ним происходит? Оно еще туже затягивает петлю материального существования на своем горле. оно еще туже запутывается в этих всех проблемах. Когда человек начинает так действовать, это очень важное знание, что мы не можем придумывать какие-то особые методы. Мы не квалифицированы, это раз, мы не врачи. Я понимаю, когда человек, вот как, не знаю, как Ришикули у нас, закончил институт, имеет высшее образование медицинское, что-то, база какая-то есть. Но когда человек просто думает, что я сейчас возьму книжку и по этой книжке сделаю себя счастливым, это такая иллюзия. Кришна говорит, что даже если имея все священные писания и зная санскрит идеально, человек не может, даже если он бхактивиданта, у него должен быть духовный учитель, он только может под руководством духовного учителя. Вьясадева под руководством Шрилы Нарады делает это. Вьясадева, который сам вроде бы литературное воплощение, он не может сам действовать. Без авторитета никто не может достигнуть ничего. Без духовного авторитета. И когда живое существо, поскольку оно отупело, оно не понимает своих готра, оно не знает истории, оно не понимает, в чем причина его болезни. Почему у меня не работают кишки, печень, там что-то, почему у меня крыша едет весной, и я домой убегаю, так сказать, рыдаю там на чердаках. Оно не знает причины своих психических отклонений, своей шизофрении. Почему? Что происходит? Почему такое вожделение так бьет в голову, что человек отказывается, совершает тысячу оскорблений, и Кришна забирает вкус, божества выгоняют человека. И иллюзия действует так, что человек думает, это я ухожу. Как вы не поймете, я миллиард раз вам рассказывал, это божество выгоняет эту личность. Выгоняет. За совершенные проступки, которые являются оскорблениями, за нарушение принципов, за оскорбление преданных, за нанесение оскорблений духовным учителям, авторитетом, за неисполнение указаний авторитетов и за исполнение указаний духовного учителя. Все связано, все это есть следствие всевозможных видов оскорблений. И только из сострадания к живому существу божество Кришна действует так, что живое существо не осознает, что это уже Кришна устроила. Оно не осознает, что это Кришна его убивает. Оно видит причину в других. Точно так же, как Дакша идет и жалуется Вишну, что вот он в умонастроении думает, что это Гарабхадра виноват. Кто-то думает, что это гнев Шивы. Но изначально это устроение кого? Вишну. Это Вишну решил сделать это. Срубить башку Дакши. И все, а кто его самое лучшее оружие, когда надо что-то разрушить? А? Через кого он это делает? Через Господа Шиву. Кришна все делает через своих чистых преданных, через вайшнавов. И это происходит. Когда Кришна уже решил это сделать, наказать никто не сможет. И Кришна... Но такое впечатление, Кришна так устраивает, что те, кто не знает этой истории, как все это устроено, они думают, что это этот человек виноват. Они будут думать, это Серега меня, так сказать. Здесь вот меня выгнал. Серега меня выгнал. Меня выгнали вредный, меня выгнало вот то, меня тот там выгнал. И они ищут причины. Повод, они ищут повод, но повод уже найден. Оскорбление. Неправильное исследование всем правилам, предписаниям, процессам. Человек иногда думает, что я буду ходить распространять книги и все, и этим я становлюсь великим. Нет. Вот почему я вам тысячу историй рассказывал, что гармоничность преданного служения. То, что думать, что одна деятельность наиболее важна, чем другое, Кришна говорит Бхагавад-гите, это знание в гуне невежества. Это знание в гуне невежества. Когда вы делаете одно в ущерб другому ко всему, это знание в гуне невежества. Знаете, как в аюрведе, чтобы излечить какую-то болезнь, нужно лечить весь организм. Гармоничность. Также и здесь лечение точно такое же, это как больница. И каждый не может мыть только одну руку и говорить, ты смотри, моя рука все чище и чище. А все остальное тело все грязнее и грязнее. Но он говорит, смотри, моя рука сегодня еще чище, завтра она вообще сверкает, послезавтра она светится. А сам-то ты все грязнее и грязнее, грязнее и грязнее. Прупада говорит, какой смысл чистить клетку, когда птичка умерла? какой смысл многим лечиться, когда они уже сдохли? Какой смысл им есть у отруби, когда у него уже все, птица в агонии? Какой смысл в этом животе? И поскольку живое существо не знает свои готры, не знает, с кем оно связано и как ему правильно действовать, оно в иллюзии вот погружается, как эта женщина, Майя, в иллюзии пребывает и начинает действовать бесполезно. Поэтому Бхактивинода и говорит, вся эта деятельность не имеет никакой цены, потому что все не свободны. Не свободны от своих ложных представлений, не свободны от влияния материальной энергии. И действуя так, живое существо что? Еще больше сковывается, еще больше запутывает. Поэтому Кришна говорит, любое жертвоприношение, любая ягья, любая аскеза, совершаемая без желания удовлетворить меня, лишь сковывает обусловленное живое существо реакциями, благоприятными и неблагоприятными, а значит, оно заставляет страдать и заставляет рождаться живое существо. Чтобы исполнить какую-то аскезу для удовлетворения Кришны, Кришна тоже предупреждает, кто, кто совершает аскезы, не предписанные их шастрами, Что есть такое? Это знание в гуне невежества. А тот, кто терзает свое тело, а также, как и присутствующую в ней параматму, есть демон. Демон. Прабхупада не просто здесь пишет. Все это представление. Вот здесь вот он пишет. Как правило, люди думают, что все мы оказались здесь случайно. И как только нашему телу придет конец, спектакль с нашим участием тоже закончится, а мы уйдем в небытие. Ученых и философов, которые придерживаются подобных взглядов, называют имперсоналистами или буддистами. Если внимательно прочитать философию сознания Кришны, внимательно рассмотреть, то проявление имперсонализма и буддизма есть одно из качеств проявления. Почему демоны получают тот же результат, что и имперсоналист. Как вы думаете? Вот как так? Человек идет имперсоналист, вот изучает религию, и второй, и все приходят к одной цели. Вы можете так прийти к Кришне, став демоном? Нет. Не можете. Почему? Потому что Кришна не дает изначально. Он только своим спутникам, которые приходят с ним, вечные спутники, он говорит, я хотел бы, чтобы ты сыграл роль демона. А она здесь говорит, имена и происхождение моих спутников мне даже неизвестны. А они знают, что изначально они пришли сыграть роль. Потом Кришна покрывает их забвением, они исполняют, вот как Хирани Кашипу или Хираньякша. Мы даже не можем достигнуть такого величия, как они. Никогда. Говорится, те аскезы, которые они совершали, никогда никто не сможет повторить. Только они могут такие аскезы, поскольку они пришли по указанию Кришны. И Брахма, он успокоил всех полубогов, которые были. Он сказал, все они на самом деле не те ситхи. Эти демоны, они великие преданные, они пришли здесь исполнить волю Кришны. Так что вы даже не пытайтесь с ними сражаться. Брахма сказал нам это. Думая, что мы такие же, в этом же положении остаемся, и что мы сможем здесь быть великими демонами по собственному указанию, по Малахову там, или по Будде там, или по Брейгу, как вы говорите. Это и есть иллюзия. То есть, когда живое существо не знает своей природы, не знает своего происхождения, не знает своей готры, оно вынуждено будет заболеть еще больше. Поэтому Прабхупада пишет в науке самосознания, в самой первой такой доступной книжке, какой смысл чистить клетку, если птица умерла. То есть какой смысл поправлять здоровье, если человек духовно все уже спекся. И он говорит, разумные люди, он почему говорит, птицы, например, птицы. Одна птица клюет плод, а другая птица как свидетель. И пока эта птица не обратится к той птице, не предложит ей плод, вся остальная деятельность пуста. Нету никакой цены в этой деятельности. Никакой ценности нет. Как мы можем избежать причин, которые нас постоянно поражают? Как? Почему Шрила Прабхупада пишет, что многие люди умирают, хотя должны были бы жить? В Бхагавад-гите, в третьей песне, в истории Махараджи Парикшита, Прабхупада ясно описывает в комментарии, там стих есть, что только Кришна продляет нашу жизнь, когда мы ему предаемся. И Прабхупада пишет, в этом стихе ясно говорится, буквально, что даже то время, которое отведено нам в этом теле, в этой жизни, полностью его процесс, да, проживем мы столько или больше, или меньше, зависит от нашей преданности. Только и Прабхупада пишет, это ясно указывает на природу даже нашего материального существования, что все мы находимся в зависимости от Кришны и от своей свободы, предаться ему или нет, и это зависит от того, сколько мы будем здесь существовать и как мы будем существовать здесь. И Прабхупада описывает в комментарии, это ясно указывает на то, что если человек предается искренне, и Кришна считает необходимым дать ему возможность пожить еще несколько лет, то никто не сможет, никакая болезнь не сможет поразить это живое существо. И в то же время, как Прабхупада говорил, его охраняло 10 телохранителей, и он умер. 10 телохранителей охраняли его. У него было много денег, самые лучшие врачи, и он сдох, как пес. Прабхупада говорит, они умирают, как животные. Их 10 человек охраняют, лучшие врачи, во главе с товарищем Малаховым. И они умирают раньше нас. Они умрут раньше нас. Вы увидите это. Вы неужели этого не замечали, что они умирают раньше нас? Они умрут раньше. Прабхупада говорит, когда мы стремились лишь побольше успеть сделать для Кришны, когда ему надо, он любую секунду пусть заберет нас. Мы так были настроены с сестрой с детства. Но они не были в невежестве. Они знали свою готру, вайшнавскую готру. Отец преданный, цель жизни преданное служение. При любых обстоятельствах совершать преданное служение. Стать искренним преданным. Не зависеть от жары, холода, хорошая еда, плохая еда, есть там орехи или нету там орехов, есть ботинки, нет ботинок. Это преданность. Не зависящий от обычного течения дел. Мой преданный всегда энтузиастичный. Кришна объясняет своего преданного его качеством. Что к чему, как развить эти состояния? Эти качества. Это узнать о своем происхождении. Атату Брама Джигьяса, здесь Прабхупада пишет этот комментарий, Веданта Сутры. Заинтересоваться этим, а не заинтересоваться чем-то другим. Очень много людей лечится и их сбивают машины. Поэтому Вьяса написал, глупец тот, кто Кали-югу поклоняется в храме, который телу храмом называет, в котором на алтаре стоят тысячи болезней. Тысячи болезней. Это тело Кали-юги. Это храм тысячи болезней. И глупец тот, кто там поклоняется. То есть все яги и жертвоприношения этим болезням. Как там с ними разобраться и все свое время тратить на лечение? Что нужно сделать? Я в свое время, так сказать, все время задумался. Вот у меня сейчас проблемы с желудком, там, с тем, 5, 10. Это не только связано с, что вот здесь там или как. Нет. Это признаки невежества. Если человек просто возьмет сейчас и будет строго следовать тем указаниям, которые Шрила Прабхупада дает, во всем, в духовном отношении, материальном, это все будет исчезать. Вовремя ложиться спать, пить горячее молоко. Вечером, с утра, Прабхупада дал на своем ачаре, это значит, делай как я. Он показал, что надо есть, когда, во сколько. И он широко и разнообразно не питался. Он даже рассказал меню, оставил меню свое. Он даже оставил свое меню. И там нету ничего такого разнообразного. Он оставил Если просто, я вам сказал, если вы хотите поправить свое здоровье, танцуйте и пойте искренне на киртане. Танцуйте, и вы получите весь результат хатха-йоги. А когда человек занимается хатха-йогой, он регулирует пищеварение, там все 10 жизненных потоков приходят. Он говорит, я вам говорю, если вы будете искренне танцевать перед божествами в правильном сознании, а что значит правильно? Для божеств это делать. Танцевать все, на как? Вы получите полный результат хатха-йоги. То есть все доши, все отрегулируется в вашем организме. Жизненные потоки, все. Удана, пана, прана, все придет в равновесие. И ничего нового вы думаете. Держите икадыши. Если можете, держите сухие икадыши. Один в день. И в этот день очень много распространяйте. Потому что вся эта деятельность направлена на удовлетворение Кришны. И Кришна сам удовлетворен нами. Он может изменить весь наш процесс пищеварения, всего что угодно. Он может это сделать.